Глава 16. Риса. Похватав учебники и Гошу в придачу, я покинула комнату, сразу же отправляясь на практику. Пропускать ее было нельзя хотя бы потому, что это было первое занятие для созданных ранее групп. Не знаю, появятся ли на паре парни, но хотя бы я должна была там быть. Уверена, кроме теории и пары практических примеров, сегодня нас ничего не ждет. А значит, есть шанс, что я смогу потом рассказать обо всем своим демонам. Своим. Странно было называть их своими. Но все чаще в мозгу промелькивало это слово, к которому я даже начала привыкать. На пару я все же опоздала, но с удивлением обнаружила там Кейра и Эрика. А меня подождать была не судьба? И если меня данное поведение не столько расстроило, сколько разозлило, то при моем появлении парни заметно оживились, ожидая, когда я к ним присоединюсь. Пара проходила на полигоне, но пока наш куратор просто вещал о важности данного эксперимента. А на мое робкое «простите за опоздание» лишь кивнул, давая мне понять, что я могу подойти к своей группе. Так как мой прямой путь пролегал мимо Драйка, то я намеренно сделала крюк, обойдя его с напарницей по дуге. Даже просто мимо пройти не было желания, учитывая, что бывшая Кейра, как и демон, не сводила с меня своего ненавистного взгляда. Наконец, добравшись до своих демонов, я недовольно поджала губы, показывая свое отношение к их уходу. Была бы я для них просто донором, ладно, но сейчас в такой ситуации следовало бы все же обговорить ее и не бросать меня после горячего секса. В общем, взбесили они меня не на шутку. Ловеласы хреновы. «Конфетка, ты чего-то недовольная?» — вдруг прошептал мне на ушко Кир, а я негодующе дернула плечом. «Нам надо поговорить. Вы же понимаете, что именно произошло буквально полчаса назад?» Кинула я взгляд сначала на Кира, а после на Эрика. «Неужели они не понимают, насколько все серьезно?» «Конечно, понимаем», — усмехнулся Эрик. «Тогда чего ушли?» «Мы же сказали твоему помощнику, что перед занятием нам надо привести себя в порядок, и что будем ждать тебя здесь. Он не передал?» Удивился брюнет, а я укоризненно зыркнула на притихшего на плече Гошу. «Риса, они меня схватили, что-то говорить начали. Я, правда, ничего не понял. Насколько был напуган?» — начал оправдываться чертик. И мне ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть, понимая, что разозлилась на парней зря. «О, великий демон мрака! Веду себя уже как сварливая женушка. Это все нервы. Однозначно. Столько всего навалилось в последнее время, что я порой не понимаю, что веду себя не очень адекватно. Вот почему сейчас обиделась?» «Ладно, тогда после пары нам надо все обсудить», — предупредил я парней, которые покорно согласились. Как и ожидалось, куратор первую часть занятий вещал о том, что мы должны будем научиться работать в команде, а вторую пытался объяснить, с чего нам стоит начать, чтобы объединить наши силы. Оказывается, это в принципе являлось возможным, просто практиковалось очень редко. И почему потребовалось заняться этим именно сейчас, было неизвестно. Арвен просто не сказал, кажется, специально умолчав. Да, можно было подумать, что это именно из-за нас троих, но что-то мне подсказывало, что мы здесь совершенно ни при чем. Просто нашей образовавшейся связью воспользовались, чтобы и остальных учеников втянуть в это. «А вы знаете, что происходит?» — шепотом поинтересовалась я у парней, которые держали меня за руки, делая вид, что мы пытаемся образовать между собой связь, которая у нас уже была. «Что именно?» — уточнил Кир, поднимая на меня заинтересованный взгляд. «Зачем эти группы? Почему именно сейчас? И не говорите, что дело в моем ритуале», — предупредила я, строго смотря на обоих. «Ну?» — неожиданно протянул Эрик, кидая сомнительный взгляд на Кира. «Знаем. Но тебя лично это никак не касается, Риса. Ты наша супруга и не будешь участвовать в том, что планируется, а именно...» «Эр», — перебил блондин и Кир, мотнув головой. «Не стоит. Никто не должен знать». «Так, стоп. Вы сейчас серьезно? Не скажете? Это что-то опасное?» — запаниковала я. «Давай поговорим после, как и договаривались. Мы расскажем, что можем, и ты поведаешь нам, что мы пропустили с момента, как поставили тебе метки. Идет?» предложил взаимовыгодный обмен брюнет, а я медленно кивнула, подозревая, что эти двое попробуют обвести меня вокруг пальца. Я просто чуяла это. Но не получится. Сначала добьюсь от них правды, а после подумаю, о чем сообщить им. И стоит ли вообще упоминать его верховенство? Радует, что парни не встали в позу и не ведут себя, как заносчивые болваны. По крайней мере, пока могут. Конспирация. О ней стоит помнить всегда. Чтобы никто не заподозрил, что мы втроем не просто напарники. Разобраться бы самим, кто мы все же друг другу и как далеко зайдем. Как и планировалось, после пары парни не стали отнекиваться или увиливать, а покорно предложили сходить в библиотеку. Под крылышком у Майрис нас точно никто не мог бы подслушать, поэтому я согласилась, не раздумывая, удивившись, что демоны уже успели познакомиться с урчанкой. Но главный шок ждал меня впереди, когда та самая урчанка, густо краснея, с любезной улыбкой встречала моих мужей. Я так и замерла в шоке на пороге, не веря в то, что она может так себя вести. В жизни ее такой не видела, особенно в ответ на простое приветствие от демонов. «Добрый день, Майрис», — протянула я, проходя мимо замершей с влюбленным взглядом хозяйки дома знаний. Она лишь кивнула в ответ, словно и вовсе не заметив меня. «Вот дела». «Когда вы уже успели очаровать урчанку?» — процедила я парням, стоило нам пройти вглубь огромного помещения, занимая дальний читательский зал. Там, устроившись в уголке, мы спокойно могли обсудить ситуацию. «Но мы ее не очаровывали», — пожал плечами Кейр. «Ну, если только немного», — хмыкнул Эрик. «Как сильно?» — вдруг встрепенулся брюнет, заинтересованно смотря на блондина. «Малая часть. Может, одна пятая силы», — задумчиво ответил парень. «И у меня также», — задумчиво пробормотал Кейр. «Похоже, переборщили». «Кто знает этих арчанок и их восприимчивость?» — невозмутимым голосом отозвался Эрик, усаживаясь рядом со мной. Кейр же занял место за столом напротив. «Не очень хорошо с вашей стороны. Надеюсь, вы сможете снять с нее это наваждение», — прокомментировала я их действия. На что демоны ничего не ответили. Видимо, не будут ничего с этим делать. Их и так все устраивает. Кому помешает свободный доступ в библиотеку? Правильно, это лишь во благо. Ладно, не мое это дело. «Итак, конфетка», — сложив руки в замок, протянул Кейр. Его взгляд сделался более серьезным, что не могло не взволновать меня. «Рассказывай». «Что рассказывать-то? Думаю, с ректором у вас уже состоялся разговор. Не верю, что он вам ничего не рассказал». «Рассказал», — хмыкнул Эрик, неожиданно касаясь пальцами моих волос и откидывая их с плеча мне за спину. «Но не все. Он что-то скрыл. И нам очень интересно, что именно. Ты же в курсе, верно?» Решил застать меня врасплох демон. «Но как же? Не дождется». «В курсе. Но сначала вы», — заявила я. «Рассказывайте, зачем эти группы? Для чего они?» «Нет, мармеладка, так не пойдет», — попытался схитрить блондин, но я тут же резко встала с места, заставив парней изумленно посмотреть на меня. «Я ухожу. Раз не хотите говорить, не надо. Я тоже буду молчать», — сказала, как отрезала я, тут же разворачиваясь и направляясь к выходу. И, похоже, тем самым шокирую демонов еще больше. «Как же, знаю я, чего они ожидали. Что глупую демонессу можно легко застать врасплох и добиться от нее любой правды, стоит только надавить. Ну или соблазнить. Обойдутся». Да, я сглупила с тем ритуалом, но не обязана каждый раз вестись на их уловки. Особенно, когда дело зашло так далеко. Я устала бояться. На кону слишком многое. Я обязана знать все, учитывая, что в нашу ситуацию уже вмешался его верховенство. «Риса, стой!» — стоило сделать лишь пару шагов, как меня остановил оклик Кейра. На мгновение, довольно улыбнувшись, я тут же спрятала улыбку и обернулась вопросительным взглядом, смотря на брюнета. «Садись, расскажем, что можем», — пригласил демон. Переведя взгляд на Эрика, я увидела согласный кивок, подтвердивший, что он одобряет решение брюнета. Для вида, немного поколебавшись, я все же вернулась на свое место, усаживаясь на стул и ожидая рассказа. Но вместо этого от Кейра последовал прямой вопрос. «Риса, ты знаешь, для чего нам нужна энергия? Нам, демонам соблазна и искушения?» Да, это был интересный вопрос. Считалось, что лишь после обучения и окончания академии демоны энергии способны вбирать в себя энергию и после передавать источнику рода, дабы данная энергия тратилась на нужды клана и всего общества. Например, на поддержание энергетических артефактов, обеспечивающих освещение в городах, или работу общественного транспорта. И это была прямая обязанность лишь демонов энергии. Они являлись все же более многочисленным видом во всем мире. Что же насчет демонов соблазна и искушения, то те потребляли энергию в невероятных количествах. И, как я говорила ранее, могли не выбирать одного донора, а пользоваться кем захотят. А вот куда эта самая энергия шла – вопрос. Она точно уходила клану и использовалась на его нужды. На какие? Обычно это хранилось в тайне, и никто особо не лез в дело клана. Но сейчас, думая об этом, я вспоминала разговор между отцами парней и ректором, и они что-то говорили про потерю родов энергии и какое-то главное событие, что теперь заставляло меня раздумывать о настоящих неизвестных целях, куда шла энергия. «Для ваших родов», — поделилась я общеизвестным фактом. «А знаешь, куда идет дальше? И для чего столько энергии в принципе собирается?» — задал новый вопрос Кейр, на что я могла лишь покачать головой, даже не предполагая, куда могло бы идти такое количество. «Как всем известно, мы можем вмещать в себя невероятное количество, в разы больше, чем демоны энергии. И все делается это лишь для одного», — начал рассказ Кейр, но его тут же перебили. «Чтобы превзойти соперника», — влез Эрик, смотря на брюнета странным взглядом. «Пф, даже не думай, что победишь в этом году. В прошлом тебе банально повезло. И то ты обогнал лишь на 0,5%», — фыркнул брюнет, а я непонимающе посмотрела на демонов. «Так для чего эти соревнования между вами?» — уточнила я, пока разговор не скатился к банальной перепалке между ними. «Чтобы возвысить клан и получить разрешение от Верховного на поход в темную обитель первым», — охотно пояснил Эрик. «Это ту, о которой говорится в легендах?» — удивилась я. «Да, где демон, избранный кланом, может получить безграничную силу и стать новым Верховным», — подтвердил мои мысли Кейр, а я удивилась и того сильнее. Всегда считала это сказками. «То есть это правда, что Верховный выбирается именно так? Но почему это скрывается от остальных? Всегда считалось, что Верховный просто выбирает демона из ближайшего круга на свое место», — ответила я, переводя взгляд с одного парня на другого. «Правильно, из ближайшего, потому что в основном кланы отправляют своих прямых наследников, которые обязаны отдать полученную безграничную силу главе рода», — пояснил Эрик, а я неверяще уставилась на него. «Он не шутит?» «А что с темной обителью?» — решил я для начала выяснить этот момент. «Может, не все так страшно, как я представляю? Что там ждет демонов? Испытания? Насколько серьезные?» «Смертельные», — словно рассказывая об обычной прогулке, ответил Кейр. «Смеешься?» — не выдержала я. «То есть, получается, вас двоих отправят на верную смерть за эфемерной силой, которую один из вас обязан будет отдать своему отцу, чтобы он стал Верховным? Не считаете это несправедливым? Почему бы вашим отцам самим не отправиться туда?» Возмутилась я, внутри аж все бурлило от негодования. «Да что за несправедливость?» «Не смогут. Маги проверяют возраст претендентов и не пустят тех, кто уже перешагнул определенную отметку». «Тогда почему не стать Верховным тому, кто и получил эту силу?» Предложила я, уже предполагая, какой ответ получу. «Порядки клана, традиции, они нерушимы». «Риса, это порядки кланов», — ответил очевидный Эрик. «У наследников нет достаточно опыта для того, чтобы править всем миром. Ты же понимаешь, какая ответственность возложена на плечи Верховного Демона». «И вы верите в это?» — поинтересовалась я, все еще возмущенная такой несправедливостью. И судя по тому, что парни промолчали, они в сомнениях относительно данной традиции. уже радует. Нет, что-то здесь нечисто. Зачем тогда Верховному я? Почему он хочет объединить клан Кейра и Эрика? Не лучше ли наоборот, рассорить их до такого состояния, чтобы они в попытке превзойти друг друга пытались заполучить как можно больше энергии, а значит и шансы на благополучное прохождение темной обители? Зачем Верховному дружба кланов? Точнее, даже их родство. Если не будет соперничества, то ни Кейр, ни Эрик не будут обязаны потреблять сверх того, что им необходимо, а значит, заведомо проиграют, а их отцы не получат возможность стать верховными. То есть Верховный не хочет отдавать власть? Или у Верховного уже есть тот преемник, которого он бы хотел видеть вместо себя, и поэтому он с моей помощью убирает из данной гонки двух сильных соперников? «Сколько претендентов для прохождения темной обители?» «Сколько?» — неожиданно удивился Кейр, а я нахмурилась. «Все кланы, входящие в совет, у которых есть инициированные наследники, подходящие по возрасту Риса». «Погодите, но там же и демоны энергии есть с недавних пор. Вспомнила я о дяде Драйка». «Да, они тоже участвуют впервые», — подтвердил Кейр. «Значит, Драйк...» А внутри аж все похолодело. Этот гад не просто так получил возможность инициироваться на втором курсе обучения. Он знал о темной обители и планировал с моей помощью достичь уровня Кейра или Эрика. Вот гад!